Прощальное танго. Что ни говорите, но для меня чувство собственности — загадочнейшее из чувств. Возвращаясь к истории с ковром из моего детства, я до сих пор не могу объяснить той страсти обладания, которую превратила мою совершенно равнодушную, какому бы то ни было накоплению мать, в одержимую барахольщицу. Безусловно, это был всего лишь эпизод. Ни до, ни после мама ни разу не обнаруживала ничего подобного в своем отношении к вещам. Я хочу сказать, она без усилий приобретала их по необходимости и также спокойно расставалась, если того требовали обстоятельства. Даже потерянная однажды, а может быть и уворованная кем-то зарплата, как мне показалось тогда, расстроила ее очень ненадолго. По крайней мере, слез не было. И краткий комментарий «значит, кому-то эти деньги нужнее» закрыл тему раз и навсегда. Отец из случая с зарплатой извлек повод для небольшой воспитательной нотации по поводу маминого легкомыслия. Надо быть внимательней, и тоже больше не возвращался к неприятной теме. Короче, культа вещей и денег в моей семье не было никогда. Я хочу сказать, мои родители умели довольствоваться необходимым. Думаю, это качество передалось и мне. Даже когда у меня появились приличные деньги, картины мои приобретались состоятельными людьми, я легко с ними расставался и, пожалуй, жалел только об одном. Родители к тому времени умерли и воспользоваться возможностью пожить по-человечески уже не могли. Признаться, я всегда гордился этим своим равнодушием к внешнему блеску и благополучию. Однако теперь я все чаще обращаюсь к мысли относительно своей неспособности привязаться к чему бы то ни было по-настоящему. То есть так начать дорожить чем-то или кем-то, что в буквальном смысле лишаться рассудка от одной возможности потери этой вещи или этого человека. Конечно, у меня были кое-какие предметы, которыми я предпочитал пользоваться при работе, определенные кисти, мастихин, ластик, но это не значит, что мне трудно было бы найти им замену, если потребуется. Что касается дорогих сердцу памятных вещиц, их у меня, кроме той глиняной собаки из детской скульптурной секции, пожалуй, больше никогда и не было. Какое-то время я привозил из поездок всевозможные экзотические предметы, раковины, камни, кораллы для натюрмортов, но никогда к ним, разумеется, не привязывался. И, чтобы не захламлять жилище, довольно быстро избавлялся от этого экзотического мусора. Тритон — единственный задержавшийся у меня предмет, напоминавший о моем еще, кажется, совсем недавнем увлечении вычурными голландскими натюрмортами. Удивительно, до чего эта раковина в последнее время стала солировать. Не значит ли это, что ей все же удалось каким-то образом занять свое место в моей жизни и заявить на меня свои таинственные права? Во всяком случае, я хорошо помню, как меня сильно задело то неловкое обращение, которое привело к порче тритона. Да, еще стрекоза. Черт возьми! Я все это время озабочен мыслью, чем ее накормить. Не значит ли это, что во мне поселилась ответственность за судьбу живого существа, и хочешь не хочешь, выходит, что это существо уже принадлежит мне? И зимний пейзаж? Ни за какие ковришки я бы с ним сейчас не расстался. Да что же это такое? В последнее время я обзавелся дикой уймой вещей. Да, собственно говоря, и людей в моем окружении сильно прибавилось, если иметь в виду мое категорическое отшельничество последних лет. Как-то так получилось, что все эти вчера еще совершенно посторонние люди начали играть в моей жизни весьма существенную роль. Зинаида Антоновна, Николай, длинноногая красавица. Все они каким-то образом тоже претендовали на меня, заявляли свои права. Не скажу, чтобы это было слишком утомительно, но все же. Впрочем, если честно, меня не столько напрягало их стремление войти в ближний круг, сколько удивляла собственная реакция. Вместо того, чтобы решительно и бесповоротно пресечь домогательство, я почему-то начинал сочувствовать, входить в положение, принимать довольно-таки конкретное участие в чужих судьбах. Короче, я вполне сознательно позволил энному количеству людей стать частью моей жизни. Более того, при мысли, что кого-то из них вполне возможно я завтра не досчитаюсь, меня охватывало нечто похожее на грусть. Значит ли это, что я тоже готов был заявить на них свои права? Однако, что касается одинокой соседки, тоскующего подругу-подростка и капризной красавицы, тут как будто более-менее все ясно. Инициатива исходила с их стороны. Они сами заинтересовались мной. Я лишь ответил им взаимностью, можно назвать это так. Но вот объяснить мой... Здесь вполне уместно слово «жгучий». Интерес к той, что в данный момент находилась буквально в двух шагах за моей спиной, я решительно не мог. Поразительно было уже то, что я не находил в себе сил просто повернуться и посмотреть на нее в упор. У меня, что называется, тряслись поджилки при одной мысли, что она вот здесь, совсем рядом. Тут, как мне кажется, какую-то роль сыграла информация Зинаиды Антоновны по поводу странной девочки по имени Григорий Степанович. Эта подробность оказалась столь интимного свойства, что превратила до сих пор для меня идеальное существо во вполне конкретный персонаж. Даже более конкретный, чем эта вот танцующая ослепительная красавица, имени которой никак не получалось вспомнить. Но и красавицу, если честно, я не мог, что называется, стереть ластиком, несмотря на ее очевидную в данный момент избыточность. Она тоже успела стать частью моей жизни, вошла в круг моих чертовых приобретений. И если я собирался с ней расстаться, а я, разумеется, намерен был с ней расстаться, то это надо было сделать по-человечески. Что и говорить. Девчушку мне было почему-то жаль. И когда Венечка закончил играть странников, я обнял ее, готовый опять расплакаться, и мы начали прощальный танец. Мелодия тоже была мне знакома. Это был еще один синатровский хит. «I've got a crush on you». Все как-то слишком многозначительно. Не люблю. Понятно было, что история закончилась. Ближайшее будущее уже начало формироваться в сознании, выстраиваясь в череду простейших действий. Сию минуту встать, уйти не прощаясь, отнести ключ и оставить его в почтовом ящике, вернуться домой, заняться написанием статьи. Да, надо бы пройтись по городу и снять все портреты. Никто и никогда ее не найдет и не разоблачит. Можно переехать в другой город. Впрочем, если она подстрижет волосы, поменяет походку, «so much emotions», пропел в торе мелодии кто-то совсем рядом. Женщина за соседним столиком улыбнулась ей, встретившись взглядом. Улыбка была грустной и каким-то поразительным образом срифмовалась с ее нынешним настроением. Рядом с женщиной сидел, слегка развалясь, совсем еще молодой парень и, не отрываясь, смотрел на танцующую пару. Видимо, чары пышноволосой красотки достигли и его сердца. «Можно вас пригласить?» Над ней наклонился мужчина в темных очках, тот самый, который был спутником девушки в кафе. Совершенно неожиданно для себя она произнесла: «При одном условии — вы снимете очки». Он помедлил несколько секунд, потом снял очки и положил их в карман пиджака. Видимо, стекла были с сильным увеличением, поскольку глаза первое мгновение выглядели совсем слепыми и беспомощными. Мужчина как будто смотрел на нее, но взгляд явно не фокусировался, и она, честно говоря, засомневалась в его способности сделать хотя бы несколько самостоятельных шагов, не то что танцевать. Однако, судя по всему, приглашение не отменялось, и, оставив рюкзачок на стуле, она шагнула навстречу странному мужчине. Сразу стало ясно, что вести придется ей. И вовсе не потому, что партнер был близорук почти до слепоты, а по причине его, к тому же, абсолютной глухоты к ритму и мелодии. Танцором он был никаким, и в поступке его угадывалась какая-то посторонняя танцу цель. Когда он в третий раз наступил ей на ногу, раздражение уже трудно было скрыть. «Вы что, в первый раз?» «Можно я надену очки?» — ответил он вопросом на вопрос, и в его интонации почудилась жалобная нота. «Полагаете, с очками получится лучше?» «Дело не в этом. Вот именно». Впервые в жизни она перебила человека. «С какой стати вам взбрело в голову приглашать на танец, если...» Внезапно музыка оборвалась на полуфразе, и танцующие замерли в недоуменном ожидании. Она тоже оглянулась на Мурзу и, встретившись с ним взглядом, поняла, что он остановился умышленно, решил помочь ей выпутаться из затруднительной ситуации. Видимо, музыкант не выпускал ее из поля внимания с тех пор, как стул рядом опустел. Однако больше всего нервировало, что Григорий Степанович почему-то до сих пор еще не вернулся. Он ведь обещал не задерживаться. В конце концов, если б старик не исчез в самый неподходящий момент, не случилось бы этого довольно-таки дурацкого танца. Она улыбнулась благодарно усатому музыканту и устремилась обратно к столику. «Куда вы?» Партнер схватил ее за руку. Неловкое положение затягивалось. Меньше всего ей хотелось конфликтовать с кем бы то ни было. «Вы предпочитаете танцевать без музыки?» «Похоже, и правда она вам только мешает. Дело не в этом. Да в чем же, наконец, дело-то?» Этот вопрос она уже сознательно произнесла громко, чтобы привлечь внимание, поскольку руке было больно. «Проблемы?» Тут же среагировал Вениамин. Он уже стоял рядом и угрожающе смотрел на подслеповатого кавалера. Ей, честно говоря, серьезных разборок хотелось избежать, да и ябедничать было не в ее правилах. Она успокаивающим жестом остановила защитника. «Все в порядке, Венечка. Я сама виновата. Попросила очень близорукого человека снять очки и хочу, чтобы он исполнил роль Аль Пачино из «Запаха женщины». И, повернувшись к партнеру по танцу, добавила: «Отпустите, пожалуйста, мою руку и наденьте очки». Мужчина очки надел, но руку не отпустил. Мурза похлопал его по плечу. «Не дури, парень. Проводи даму на место и гуляй дальше. А, собственно говоря, какие проблемы?» Очки явно придали кавалеру уверенности и даже наглости. «Мы не дотанцевали». «И?» Мурза набычился. Видно было, что он сдерживает себя из последних сил. «Я что-то не слышу музыки. Вы собираетесь танцевать в сухомятку?» Она рассмеялась. Ей понравилось такое определение. Кроме того, необходимо было все свести к шутке. Вспомнился случай с посетителем, которого Вениамин готов был выбросить из кафе. Крутой нрав хозяина уже был известен ей, но упрямый очкарик по-прежнему крепко держал ее за руку и, судя по всему, отступать не желал. «Грек, ты чего?» Рядом с ними стояла кудрявая красавица. Она, видимо, тоже держала ситуацию под контролем. Близорукий тут же отпустил руку и направился к выходу. Только теперь вдруг до нее дошло, что ее странный кавалер, вероятно, хотел сообщить ей нечто важное, однако на широкую публикацию не рассчитывал, и вообще скандал не входил в его планы. Она секунду-другую постояла в центре танцплощадки, потом повернулась в сторону брошенного рюкзачка и замерла. Прямо перед ней стоял тот, с кем она уже мысленно распрощалась некоторое время назад и чей ключ предполагала вернуть как можно скорее. Забавно было то, что история с темными очками, как дурная бесконечность, повторилась, только на сей раз очки были без диоптрий и в полутемном зале выглядели еще более неуместно. Впрочем, мужчина, не ожидая просьб, почти сразу снял их, и огромный синяк под глазом красноречиво засвидетельствовал необходимость камуфляжа. А ссадина на левой скуле очертаниями страшно напоминала карту Франции. Она совершенно неожиданно для себя протянула руку и нежно дотронулась до нее. «Больно?» Мужчина тут же накрыл своей ладонью ее ладонь и прижал к горячей щеке. «Так нет». Его свободная правая рука с необыкновенной естественностью взяла ее левую кисть и положила себе на плечо, после чего спустилась вниз и твердо легла на ее талию. Сразу расстояние между ними сократилось до минимума. «Потанцуем?» Росту они были почти одного, поэтому и лица оказались на одном уровне. Странно было так близко смотреть кому-то в глаза, поэтому она отвела взгляд чуть в сторону и уткнулась как раз в затягивающуюся корочкой Францию. Соблазн шагнуть в нее возник мгновенно, но ей все-таки удалось устоять. Мужчина, несмотря на отсутствие музыки, повел ее в медленном танце, и все остальное как-то сразу стало несущественно. Больше всего удивляло, до чего легко ей было подчиняться ему, как слаженно и грациозно они двигались по площадке. Несмотря на то, что по забавному определению Мурзы они танцевали в сухомятку, какой-то внутренний ритм все же ими руководил, на мгновение даже показалось, что она угадала мелодию, направляющую это удивительное обоюдное движение. Кажется, то была песня Челентано, которую она совсем недавно включала, когда раздевалась перед зеркалом. Та, что итальянец пел по-португальски. Танго, но очень медленная. И хотя исчезнувший столь внезапно Григорий Степанович успел показать ей лишь несколько па этого танца, направляющая рука партнера провоцировала на импровизацию и, отпуская на миг, тут же возвращала обратно, не позволяя ей сорваться с орбиты. Вот это самое возвращение было чрезвычайно волнующим. Получалось так, будто они репетируют объятия, которое с каждым разом становилось все жарче и жарче. Когда Мурза все-таки заиграл, возникло ощущение, что он угадал их внутреннюю музыку, поскольку мелодия не только не конфликтовала с танцем, но, напротив, добавила ему естественности и радости. Больше всего хотелось, чтобы музыка не заканчивалась никогда. Впрочем, пианист не давал никакого повода сомневаться в его силах. Она повернула голову в его сторону и улыбнулась одновременно и благодарно, и ободряюще. Вениамин поймал ее взгляд и кивнул утвердительно, как будто бы понял задачу. «Если что-то и помешает ее пребыванию в раю, это что-то или кто-то находится в другом направлении». Она поискала глазами девушку, но той на площадке уже не было. Впрочем, на танцевальном пятачке вообще кроме них с художником никого не было. Остальное пространство, заполненное массовкой, отодвинулось на задний план и находилось в тени, как будто какой-то очень умелый режиссер организовал действо так, чтобы все посторонние линии сюжета на время замерли и не отвлекали от главного. Однако ничего напоминающего бесстрастный греческий хор, готовый прокомментировать очередной замысловатый ход судьбы, в этом постороннем присутствии тоже не угадывалось. И в то же время то не было пустое молчание дежурных статистов, ожидающих своей реплики. Там, в этом пестром людском сообществе, шло развитие побочных коллизий и вызревание дополнительных человеческих драм и комедий. У каждого из присутствующих была своя жизнь, но по законам жанра все эти второстепенные, на первый взгляд, сюжеты пересеклись в данный момент в одной точке, чтобы спровоцировать кульминацию основного. Кажется, убери один из них, и то, что еще минуту назад мнилось высокой трагедией, обернется дешевой сериальной мелодрамой. Что, как ни странно, во многих случаях предпочтительней, поскольку ориентирована на счастливую концовку. Это так по-человечески — желать героям безмятежного и долгого счастья. Однако на самом деле, чтобы выторговать его, всегда приходится чем-то жертвовать. Или кем-то. Женщине плохо. Музыка оборвалась на секунду раньше, чем остановился танец. Однако молчаливая пауза затянулась ненадолго, поскольку тут же растерянно загудел зал, кто-то забегал, засуетился, кто-то звонил по телефону, вызывая скорую, запахло валерьяной, включили верхний свет.